Вы знаете, что есть разные направления в водительстве Божьем. Вот и одно направление говорит, что нельзя двигаться, пока Бог не проговорит к тебе. Есть люди, которые в этом идут, они в этом успешны, правильно? Но есть другое направление, которое говорят, а я считаю ошибочно ждать Духа Святого, потому что Дух Святой ждет, когда мы начнем действовать. И эти люди тоже имеют успех, у них много чудес. И они говорят, что вы ждете, что Бог к вам проговорит, потому что Он вам ничего не скажет того, что не написано в Библии. Правильно или нет? И поэтому нам с вами очень важно наше с вами мнение строить не на наших чувствованиях каких-то, да, не на каком-то опыте, а на том, что написано в Библии. Когда один человек пришел к Лестеру Самрелу, к тому времени Лестер Самрел уже много служил и был уже достаточно взрослым, огромный плод был в его служении. Этот молодой человек сказал, у меня два вопроса мучают. Он говорит, как мне знать волю Божию и как мне ходить в духе? И Лестер Самрел сказал ему, молодой человек, чтобы вам знать волю Божию, читайте Библию. Чтобы вам ходить в духе, исполняйте Библию. Все. Если вы исполняете Библию, вы точно не в плоти ходите. Аминь. Итак, второй урок, который мы с вами начинаем, это вера и исцеление. Мы с вами уже говорили, что цель вот этих семинаров, да, во-первых, чтобы вы были здоровы, и во-вторых, чтобы вы могли служить другим людям. Поэтому мы очень хотели, чтобы эти семинары были. Итак, что такое вера? И мы с вами как служители, которые более-менее уже давно в церкви, и можем сказать наизусть, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да? Ну или что еще можно сказать вот об этом определении? Но хотя это не просто определение, это не формула. Вы понимаете, что осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом – это не формула математическая, допустим, да? Но там написано о чем? Там написано, что ты можешь осуществить только то, в чем ты уверен. Правильно или нет? То есть, если ты в чем-то не уверен, ты это не исполнишь и не осуществишь. Еще что там написано вот в этом определении? Что ты можешь осуществить только то, что ты увидел в духе. И мне на память приходит 2 Коринфянам 4 глава, помните, да? 5, по-моему, последние два стиха, там написано так. «Ибо кратковременные легкие страдания ваши производят в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое». Да? «Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Итак, о чем там написано? Помните, когда Иисус говорил Фоме, «Ты поверил, потому что ты увидел, а блаженны уверовавшие, но не видевшие». И вроде как говорят, что нужно, не нужно смотреть физическими глазами, на этом нельзя опирать свою веру. Правильно, это вера Фомы. То есть он верил только тогда, когда он уже видел свершившееся действие. Это вера человеческая, но вера Божья, она другая. Да? Вера Божья, о ней говорит апостол Павел, как Бог верил Богу, это Римлянам 4 глава, и он говорит, там Бог называет несуществующее как существующее, да? То есть, когда еще этого не произошло в физическом мире, Бог говорит, что это есть. Так? И когда Иисус говорил Фоме, блаженные уверовавшие, а не увидевшие, Он не сказал, что вера слепая. Просто вера видит невидимое. И эта уверенность в невидимом, это когда вы видите то, что Бог вам обещал, видите внутри вас. Почему мы говорим «видите»? Потому что Бог сотворил человека думающим, а образ мысли человека именно является образом. То есть каждое слово, которое мы с вами говорим, имеет образ. Если вы сейчас закроете глаза, я скажу вам слово «стул». У вас не будет четыре буквы в голове «С-Т-У-Л». У вас будет предмет, который, это слово у вас ассоциируется с определенным образом. Так или нет? И Вы знаете, что дьявол очень сильно использует наше с вами воображение против нас. И когда он хочет навязать нам свою точку зрения, или навязать нам поражение или болезнь, мы не видим буквы написанные, мы видим, как мы заболели, допустим, мы видим похороны там или еще, как нам выписывают инвалидность, правильно? То есть дьявол, пытаясь навязать нам поражение, рисует картины. И когда мы говорим, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, то есть мы можем осуществить то, что мы, в чем мы уверены, то, что мы увидели внутри себя от Бога. И вы знаете, что наша душа, она нуждается в картинках. Бог нас так сотворил. Он нас сделал такими, чтобы мы видели внутри себя. И как сказал Лестер Самрал, воображение – это глаза веры. Воображение – это глаза веры. Итак, тогда получается, что вот эта формула, да, или высказывание осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом – это не просто формула, да, это не просто мантра или какое-то заклинание, это эта фраза имеет внутри себя огромный ресурс. И я одно из определений – вот это уже местописание, Евреям 11.1. Вера – это документ, удостоверяющий право на имущество, которое, как вы знаете, принадлежит вам, хотя вы еще не видите его. То есть, когда, как говорила Лена, есть завещание, в этом завещании уже прописано все, чем вы стали владеть, правильно? Но там, предположим, в этом завещании есть условия. После смерти завещателя владельцами всего, что там завещено, люди становятся в течение 6 месяцев, предположим, так? То есть у человека на руках есть бумага, которая удостоверяет его право владения этим домом, или этим автомобилем, там, или этой землей, или этими финансами. Но по условию этого завещания он может воспользоваться этим, ну, предположим, через какое-то время. Так или нет? Но когда мы с вами говорим о вере, вера всегда сейчас. Нам это важно очень помнить, потому что если человек говорит, я верю, что я исцелюсь, я верю, что я получу, это не вера, это надежда. Надежда всегда говорит о том, что будет когда-то. Но тогда, если человек сегодня говорит, я верю, что я исцелюсь, потом он говорит, я верю, что я исцелюсь через месяц. И это может отдаляться в его жизни бесконечно. Но вы понимаете, что вера, она всегда сейчас, потому что Бог всегда сейчас. И когда мы с вами говорим Евреям 11.6, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да? И в одном из переводов современных, и при переводах с еврейского, там звучит так, приходящий к Богу должен верить, что Бог здесь сейчас. Сейчас, то есть я есть тот, кто был, тот, кто есть и тот, кто грядет. И когда мы с вами говорим о Боге, мы говорим не о Боге, не только о Боге, который был, и не только о Боге, который будет всегда, но о Боге, который всегда сейчас. Он всегда сейчас. И Он всегда сейчас здесь, всегда сейчас там, где ты. И нет момента в твоей жизни, когда бы ты был вне Бога. Нет одного места на земле, когда бы ты был вне Бога в том месте, вы понимаете? А это значит возможность получить чудо, возможность исцелиться, возможность получить ответ на молитву у тебя всегда сейчас. Всегда сейчас. Не завтра, не будет. Будет эта надежда всегда сейчас. Одна женщина пришла помолиться, она не успела на собрание, позвонила и говорит, вот мы не успели, могли бы вы помолиться за исцеление, кладут на операцию, эта операция стоит 64 тысячи рублей. У нее были 2 кисты в головном мозге, и не могли врачи долго понять причину, да, болезни. У нее были отеки, как будто она пьющая. И потом нашли вот эти кисты и сказали, нужна операция. Она не успела прийти на служение. Я говорю, приходите, она приходит к нам домой, еле поднялась на 5-й этаж, у нее болели колени. Она сидит, плачет, и я, говорит, так хотела, чтобы сегодня Бог сделал чудо в моей жизни. Что очень важно, что сегодня, я хотела, что сегодня Бог сделал чудо в моей жизни. Я говорю, посмотрите на часы 9 вечера. Я говорю, у вас есть 3 часа, чтобы сегодня Бог сделал чудо в вашей жизни. Да? И мы помолились, у нее сразу колени начали сгибаться после молитвы. Вот. И потом она пошла на другой день ко врачу. А он сразу говорит, а что вы сделали? Она говорит, ну я принимала лекарства и за меня помолились. Говорит, пойдемте посмотрим. Он посмотрел, эти кисты исчезли. Вот и... Понимаете, здесь, сейчас, когда ты ждешь? Ты ждешь завтра. Ты когда возлагаешь руки, когда ты ждешь, что произойдет? Да, мы с вами знаем, что есть то, что проявляется сразу, и мы называем это чудом, да, чудотворением. Мы будем говорить об этом в четверг подробнее. То есть чудо – это то, что произошло сразу. Исцеление – это процесс. Но мы должны знать, что как только мы помолились, как только мы возложили руки, Бог исцеление дал. И никак по-другому не может быть. Аминь. И вера, вообще вера в Бога. Это что такое? Мы уже говорили, что это некрасивая фраза. И мы с вами должны понимать, что вера в Бога, она основана на доверии. А доверие основано на чем? Не на нашей силе, не на наших способностях, не на нашем понимании Божьего Слова, не на том, что мы ходим в церковь, не на том, что мы молимся, не на том, что мы постимся. Доверие основано на Божьем обещании. Вы поймите, вера в Бога основана на том, что Бог обещал. Если этого Бог не обещал, мы это никогда не получим. Потому что Он не делает того, что Он не обещал. Он делает только то, что обещал. Если мы говорим с вами об исцелении. Одна женщина умирала от туберкулеза, пришла к Тилу Осборну и говорит, помолитесь за меня, я умираю от туберкулеза, и с каждым разом мне становится все хуже и хуже. Я, говорит, переживаю, что у меня не хватает веры. Он говорит, вы неправильно думаете. Она говорит, что вы имеете в виду? И он ей объясняет, если бы вам Бог что-то пообещал, как вы думаете, он бы исполнил это? Она говорит, конечно, если Бог пообещал, он, конечно же, исполнит. И тогда Тилу Осборн говорит, так вот он обещал, что ранами Иисуса вы исцелились. Он это уже обещал. Вы понимаете? И она это приняла. И исцелилась. Она не умерла. До этого много раз за нее молились. И дьявол будет пытаться вам сказать, что у вас не хватает веры. А он врет. Аминь. Итак, точно так же, как спасение мы получаем через веру, услышав что? Слово Божье. Вы помните, Римлянам 10:17. Вера от слышания Слова Божьего, да? Так или нет? Но в современном переводе написано так. Вера от слышания Евангелия. А Евангелие – это весть о Христе. Не просто Слово Божье. Услышьте меня. Вера. Представьте, вот какое основание у нас с вами получить ответ на молитву? Это не то, что мы молимся. Это не то, что мы с вами христиане. Я говорю, самое, вот есть причина и есть следствие, да? Есть законы логики. Вот то, что мы с вами исцеляемся и получаем ответ, это не причина, это следствие. Причина того, что мы получаем ответ, это то, что сделал Христос на Голгофском кресте. Это не то, что мы ходим в церковь, это не то, что мы молимся, не то, что мы постимся, это не то, что мы прославляем Бога, вы понимаете, да? Это наши отношения с Ним. Но причина, почему Бог нам отвечает, почему мы имеем право получить исцеление, это то, что сделал Христос. Больше никакой другой причины нет. Поэтому, когда мы говорим о вере, вера от слышания чего? Благой вести. Вера от слышания того, что сделал Христос для нас с вами. Если вы хотите, когда вы проповедуете Евангелие, чтобы люди поверили, мы проповедуем не философию, мы проповедуем то, что сделал Христос. Мы проповедуем благую весть, что Он взял на Себя грехи людей, и сегодня больше нет преграды между Богом и человеком. Он взял на Себя болезни, и человек сегодня может быть здоровым. Вы знаете, что за болезни Иисус заплатил раньше, чем за грехи. То есть, когда Христос был избит плетьми, вы помните, и палкой? До того, как Он был распят на кресте, и мы с вами читаем, что ранами Его мы исцелились, а раны-то Он получил раньше. И поэтому сегодня каждый человек, даже если он не в церкви, имеет право быть исцеленным. Ты скажешь, нет, я сначала приведу его к покаянию. А некоторые не хотят каяться, и они не хотят, чтобы молиться. Но я скажу вам, что если ты исцелишь его от болезни, у него намного больше шансов спастись. Поэтому в некоторых Евангелиях Иисус говорит ученикам, идите, исцеляйте больных, изгоняйте бесов и скажите, приблизилось к вам Царство Небесное. Аминь. Один из отцов церкви говорил, идите везде, проповедуйте Евангелие, и лишь иногда используйте для этого слова. Он говорит, пусть в вашей жизни дел будет больше, чем слов. Пусть ваши дела говорят за себя. Потому что иногда люди говорят, а дел нет. А если нет дел, тогда эти слова не подтверждены ничем. Аминь. Итак, мы с вами говорим о вере, да, о вере и исцелении. Вы знаете, что молитва веры никогда не может содержать слова, если на то есть твоя воля. Единственная молитва, о которой мы с вами читаем, это когда Христос молился в Гефсиманском саду, это была молитва посвящения, так или нет? И вера, молитва веры, молитва об исцелении не может содержать таких слов. Потому что человек, который говорит, если на то есть воля твоя, или он думает так, если Бог хочет, пусть Он меня исцелит. Но это противоречит Писанию, потому что Он уже сказал, что ранами Иисуса вы исцелены. Вы знаете, да, Тил Осборн сказал, есть два типа молитв, на которые Бог не отвечает. Первый вид молитв, когда мы просим Бога сделать то, что Он уже сделал. И второе, когда мы просим Бога сделать то, что должны сделать мы. Я, забегая, может быть, вперед, напомню вам, что нигде в Евангелии, нигде в посланиях не написано, что Иисус молился Богу, чтобы Бог кого-то исцелил. И ни один из апостолов и учеников Иисуса Христа, никто из них не молились Богу, чтобы Бог кого-то исцелил. Иисус сказал, вы будете возлагать руки на больных, вы будете исцелять больных. Не Бог, Бог исцелит, да? Вы, Он говорит, вы возлагаете, вы идите и исцеляйте больных. Это кому сказано? Это Иисус Богу сказал, идите исцеляйте больных? Или это Он сказал ученикам, идите исцеляйте больных? Алло. Мы с вами как читаем Евангелие? Вы скажите, да? Это Он Богу сказал, именем Моим изгоняйте бесов? Или это Он ученикам сказал, именем Моим изгоняйте бесов? Мы должны запомнить одну очень важную вещь. Что с тех пор, как мы воскресли в Иисусе Христе, и Бог сделал нас новым творением во Христе Иисусе, мы стали с Богом одно. Это не значит, что мы стали Богом, да? Но 1 Коринфянам 6:17, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, да? То есть это не два, которые идут рядом. Если бы ты посмотрел на себя со стороны, или другой человек посмотрел бы на тебя со стороны, уже невозможно было бы отличить, где ты, а где Святой Дух. Если Бог сказал, что вы стали с Богом одно, значит, вы стали с Ним одно. Но единственное, о чем молится апостол Павел в Ефесянах, вы помните, да? Чтобы Бог, Дух Господа нашего Иисуса Христа, дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его, да? Познать, это что значит? Познал Адам и Еву. И они что? Они стали одно. Муж и жена стали одно. Уже не двое, так или нет? Алло, вы здесь? Потом, чтобы просветил очи сердца, и вы познали... В чем состоит надежда призвания? То есть, что значит познать призвание? Это стать одно с призванием. Это ты знаешь свое призвание, и ты просто идешь напролом, и его осуществляешь, независимо ни на что. ни на что не смотришь. Вот тогда ты стал с призванием одно. А если ты говоришь, о, какое крутое у меня пророчество, и ничего не делаешь, его не осуществляешь, ты с призванием не стал одно. Понимаете? Тогда у тебя только слова, и нет никаких дел. Потом познать наследство, то, что ты имеешь. Познать наследство – это стать с ним одно и пользоваться им. Если ты не пользуешься наследством, ты с ним не стал одно. Или познать Божью силу. Аминь. Вы берете что-то для себя? Итак, если мы говорим, что слово о кресте – это сила Божья, да, ко спасению всякому верующему или благовествованию, то слово «спасение» включает в себя спасение от ада, спасение от греха, спасение от проклятия, спасение от болезни, спасение от нищеты, спасение от нападения. И когда мы говорим, что Христос – Спаситель, то есть все, от чего тебе нужно спасение, это тебе принадлежит. Итак, о том, что такое вера, мы с вами поговорили. Следующий момент. Мы должны вспомнить о семени. Да? Семена растут. Если мы не дадим семени вырасти, то они не принесут результата. И напоминаю вам притчу о сеятеле. Вы помните, да? Есть четыре вида почвы. Но всегда там было написано, что вопрос принесения плода и не принесения плода зависит не от Бога и не от дьявола. Ты скажешь, ну дьявол же там украл. Дьявол украл почему? Потому что этот человек слушал и не понял. Так или нет? Если вы не понимаете, значит дьявол может украсть. То есть то, что вы понимаете, у вас уже не украдут. Так? Следующий, второй. Там было сказано, что он не имел корня, потому что был непостоянным. То есть это был неверный человек. То есть почему семена могут не принести плод? Первое, потому что человек не понял, как Лена говорила, вот человек верит, да, что Бог может сотворить чудо, но сотворит ли он чудо для меня лично, человек не знает и, может быть, не доверяет. Да? Второе, этот человек не доделал, он был неверным. И когда у него пришли испытания, что произошло? Он отпустил это слово, он не стал за него держаться. Когда у меня, я вдруг заболел год назад, побольше уже, да, почти полтора, и внезапно поднялась температура, схватило горло, прихватило сердце, по 15 раз в день полоскал с содой, и с йодом, и без йода, и ничего не помогало, становилось все хуже и хуже. Температура сбивается, допустим, лекарствами, а горло все сжимается и сжимается. Так что я потом уже перестал нормально глотать еду. Я шутил, Лена говорил Лене, видишь фокус, видела фокус, как компот из носа льется? То есть я пью компот, глотаю, а он у меня выскакивает через нос. То есть настолько там все было сжато. Это было четверо суток. Я ночью вставал, молился и говорил, Бог, я не боюсь вызывать скорую, потому что по всем симптомам уже пора бы вызывать скорую. Сердце болит, глотать никак, и ночью вообще все сжимало. Я говорю, ну для меня это не победа. Я не боюсь вызывать скорую и ехать ко врачу. Для меня победа исцелиться здесь. Вы знаете, я уже не мог молиться вслух по-нормальному, я уже не мог читать из-за боли, но я внутри был в полном покое. Без суеты, без страха. Я внутри молился, прославлял Бога. И четверо суток мне пришлось ждать чуда. Вы понимаете, да? Но я сказал, для меня победа исцелиться здесь. Это мое было решение, вы слышите, да? И после четвертых суток я стал выздоравливать и очень быстро восстановился. Аминь. Почему? Потому что было слово, которое посеяно, да? Помните, Исаия 55 глава, 10-11 стих. как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать. Так и слово, которое исходит из уст моих, говорит Господь, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Бог очень часто использует образы вот этого мира, да, и он говорит, посмотрите на землю, если даже вы засеете ее, но не будет воды, она не принесет урожая. И то, что вы, о чем вы мечтали, плода от этого не будет. То есть зерна не прорастут, и фруктов, говорит, то, что вы посадили, этого просто не будет, потому что нет воды. Посмотрите картину, откройте в интернете, допустим, весна в пустыне, прошел дождь, были камни, была засуха, был песок, были колючки, прошел дождь, все растет, все цветет, цветы, плоды, так или нет? Прекращается вода, бум. Опять ничего нет, опять все засохло, опять все умерло. Семена есть, но без воды они не всходят, они не приносят результата. Он говорит, вот так слово. Хотите знать, как слово Божье работает? Вот так говорит слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается. В нашей жизни много чего может быть. Мы много чего можем знать, но нам нужно слово от Бога, да? То есть мы взяли для себя. Я не говорю, что должно быть золотыми буквами, но ты сказал, если написано для всех, что ранами Иисуса я исцелен, значит это написано для меня, потому что вера должна быть личной. И в другое высказывание, о котором говорил Лестер Самрал, он говорил, вера – это наш опыт жизни с Богом. Ты научился доверять Ему с малого. И мы учимся доверять Ему с малого каждый день нашей жизни. Не только когда ты встанешь, ну давай, сейчас будет трудность, и я буду побеждать. Послушай, если ты в маленьком не научился, очень сложно в большом. Если спортсмен на маленьких состязаниях не побеждал, вы думаете, он победит на соревнованиях, на чемпионате мира, что ли? Забудьте просто. Правильно? То есть, если мы в повседневной жизни уступаем и там, прогибаемся под обстоятельства, ропщим, бесимся, приходим в депрессии, живем из-за каких-то мелочей, то я уверяю вас, что вообще нереально победить в серьезных испытаниях. Потому что никакого навыка нету. И поэтому семя, которое мы с вами говорим, семя исцеления, да, мы не можем молиться. Представьте, вот реальную ситуацию. Вы приходите на огород весной, если он у вас есть, благословляете его, ну и ждете урожая. Но вы забыли семена посеять. Вы приходите осенью, опана, и ничего нету. Ты же говоришь, да я же молился. А семя-то где? Если ты не посеял семя об исцелении внутрь себя, о каком чуде вообще ты молишься? Какое исцеление? Если ты говоришь, да я же сказал, что ранами Иисуса я исцелен. А ты помнишь, сколько раз потом ты сказал, что я больной? Ты выдергал давно уже все. И выкопал эти семена. Когда земледелец, помните, посеял, в Евангелии от Марка написано. Помните, да? Он говорит, посеял и живет и днем, и ночью, и не знает, как всходит это семя. А потом, когда наступает жатва, немедленно посылает серп. Правильно или нет? Так вот, мы можем собирать только то, что мы посеяли. Давайте мы не будем суперрелигиозными. А как ты посеял слово? Ты взял для себя это слово, что ранами Иисуса ты исцелен, так или нет? И ты стоишь в этом, независимо от того, что происходит в жизни. Потому что некоторые люди опираются на свои чувства, и они говорят, о, я чувствую, мне после молитвы стало легче. Подождите, тогда получается, когда он пошел домой, и у него опять стрельнуло в пояснице, он почувствовал, что стало тяжелее, и легкость ушла. Знаете, что он говорит? Не получилось. Не исцелился. Но по факту-то так. И получается, вроде он посеял это слово где-то там дома. Он вроде как почувствовал, что ему стало легче. Потом он почувствовал, что ему стало тяжелее. Вы понимаете, вот эта опора на чувства, она в конце концов вынудит вас сказать, что вы не исцелились. Нигде не написано, что мы чувствуем, что мы верим. Или мы чувствуем, что мы исцелились. Даже если нет никаких чувств, и все твое тело говорит о том, что есть боль. Вот теперь, вот в этих обстоятельствах, мы с вами решаем, мы исцелены или нет. Мы доверяем Божьему Слову, или мы доверяем симптомам и чувствам и боли, которые есть в нашем с вами теле. Понимаете, да? И как пример, может быть, вы уже слышали его, мы все с вами знаем, что есть закон всемирного тяготения, закон гравитации, да? И любой предмет, который мы с вами бросаем, он падает на землю, он не прилипает к потолку или к стене, и не прилипает к нам, к рукам куда-то. Почему? Потому что сила тяготения Земли. Но несмотря на этот закон, мы смотрим в небо, там летают птицы, там летают самолеты, да? То есть какие-то условия, или есть другой закон, да, если мы говорим с вами о самолетах, при размахе крыла, там, мощности там, двигателя, вес летательного аппарата, да, вот угол там, атаки, как это все у них называется, когда они взлетают, получается, что сила закона аэродинамики преодолевает силу гравитации. И когда мы с вами говорим о вере, все симптомы говорят, все, тебя притянуло к смерти. Но есть другой закон, закон Духа жизни во Христе Иисусе. Вы знаете, что все силы ада не смогли удержать Иисуса в аду. Все демоны вместе взятые. И самое величайшее проявление силы Божьей было во время воскресения Христа из мертвых. Так вот теперь эта сила воскресения в тебе. Если дьявол со всеми своими демонами не смог удержать Иисуса в аду, то он со всеми своими демонами и болезнями не сможет удержать тебя в болезни и в смерти. Аминь. Итак, мы говорим, что семя должно быть посаженным. В противном случае собирать будет нечего. Потом мы должны сделать все, чтобы мы его сами не выдергали. То есть пусть оно растет. Если тебе пришла мысль, что ты больной, что ты делаешь? Да, я больной. Нет. Что ты делаешь? Ты говоришь, нет, я здоров. Тебе твое тело кричит, ты больной. Тебе твои друзья говорят, иди отдохни, а то сдохнешь. Такие друзья тоже есть. А ты говоришь, нет, я здоров. Аминь. И ты не даешь дьяволу вырвать это семя из твоей жизни, и из твоего разума, да, и из твоего тела. Любой человек может избавиться от своих сомнений, не отводя своих глаз от Писания. Потому что Писание – это доказательство того, что Бог верен и что Он нам с вами дал. Вы помните, да, слово «истина»? Высшая степень существующей реальности. Это одно из определений слова «истины». Высшая степень существующей реальности. Если кто-то вам сегодня говорит, да ты не в реальном мире живешь, ты себе там навнушал чего-то, забил себе голову какой-то ерундой религиозной, вот я живу в реальном мире, вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санях по горе крутой. Понимаете, да? Вот я, говорит, в реальном мире живу. Но послушайте, мы же не отрицаем то, что ты катишься в санях. Но мы еще и не отрицаем то, что сделал Христос. И мы говорим, что когда мы обратились ко Христу, то закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть включился другой закон, который сильнее закона греха и смерти. Как закон аэродинамики преодолевает закон гравитации. Так или нет? Так и вера Божья преодолевает любое сопротивление врага, болезнь, проклятие или грех. Аминь. Итак, у веры есть природа. Знаете об этом, да? И часто люди имеют неправильное представление о природе веры. Они иногда думают, что все могут иметь веру, кроме них. Или думают, что их веры не хватает для чуда. И этим самым они говорят, что Бог их что сделал? Обманул. То есть, если мы говорим, что у нас мало веры, мы говорим, что Он нас обделил, Он нам не додал. Но нигде в Библии не написано, что у нас мало веры. Кто из вас верующий? А знаете почему? Потому что у вас есть вера. Поэтому вы и верующие. Вера к вам пришла в момент, когда вы исповедовали Иисуса Христа Господом и Спасителем. И вся вера, которая вам нужна, она есть с вами. Потому что сам Бог во всей полноте живет в вас. И мы не живем нашей верой, мы живем Его верой. Правильно или нет? И нигде не написано, что имейте свою веру. То Иисус говорит, имейте веру Божию. И то Он это сказал когда? До того, как Он умер и воскрес. С того момента больше нигде не написано, что верующий должен иметь веру. Так или нет? Да, там написано уже «вера есть». И вера ест всех врагов. Аминь. Вы знаете, что есть только два основания, на которые вы можете полагаться. Это вера и неверие. Либо Слово Божье истина, либо оно врет. Бог либо исполнит то, что обещал, либо не исполнит. Его обещание либо надежно, либо ненадежно. Один человек подошел к служителю и говорит, помолитесь за меня, у меня серьезная болезнь, но врачи говорят, что мне недолго жить. И этот человек, служитель говорит, ну хорошо, мы помолимся, и Бог вас сейчас исцелит. Он говорит, этот мужчина, нет, вы меня не поняли. У меня очень серьезная болезнь, у меня все тело болит. Тот служитель говорит, мы помолимся сейчас. Слово Божие говорит, возложит руки на больных, и они здоровы. Этот мужчина говорит, вы меня вообще не слышите. Я вообще умираю. Тот служитель говорит, давайте мы решим, кто с кем согласится. Если я соглашусь с вами, что вы умираете, то вы умрете скоро. Или вы согласитесь со мной, что ранами Иисуса вы исцелены. Тот постоял, подумал, я, говорит, лучше с вами соглашусь. Давайте мы решим, Слово Божье врет или нет. Если оно не врет, тогда врет дьявол. И тогда все свои сомнения надо выкинуть на помойку. Так или нет? Ты скажешь, легко сказать, попробуй выкини. Конечно, если вы срослись с ними и стали с ними одно, тогда сложнее. Тогда у вас есть только единственный шанс. Знаете какой? Умереть. Ну, я не сказал умереть телом, вы что смеетесь-то? Как умерли для греха, да? Умереть для болезни. Тот человек грешный, который черпанул эту болезнь, вообще умер. Аминь. Итак, вера – это решение полагаться только на Слово Божье и больше ни на что. Вот есть пример. Предположим, одного человека арестовали, заковали его в темницу в кандалы, руки, ноги. Но у него был хороший адвокат, и он выиграл дело. Послали в тюрьму человека с письмом, удостоверяющим, что этот заключенный освобожден. Тюремщик приходит, снимает с него кандалы и говорит, вот бумага, подпишите, вы свободны. А тот говорит, нет, извините меня, я не могу отсюда выйти. Он говорит, как не можете? Так, а я в тюрьме нахожусь. Он говорит, ну у вас же, все, мы вас освобождаем. Он нет, говорит, не пойдет. Как не пойдет? Вы что, не верите, что здесь написано? Вот посмотрите. Написано, что вас освободили. Вы можете идти. Он говорит, сидит, плачет. Я не могу. Я нахожусь в тюрьме. Вы, говорит, меня не понимаете. Вы знаете, как плохо в тюрьме находиться, да? Вы понимаете, что человек, который не принимает серьезно то, что написал Бог, он так и останется в тюрьме. или по-другому Евангелие, которое говорит об исцелении тела, не принесет пользы тем, кто не действует по слову в вере. То есть он говорит, выйди, ты свободен. Да нет, я в тюрьме. Ну, так ты можешь выйти, двери-то открыты. Ты можешь продолжать говорить, что ты болен, а Иисус говорит, что ты здоров. И ты, говорит, можешь выйти и идти здоровым. Вы понимаете, да? Как вот та женщина, которая ласточку вот эту сделала, или на колени встала. Она сразу встала на колени. Я даже удивился, вы понимаете, что... Потому что немногие люди вот так вот возьмут и сразу начнут. Они там сначала что-нибудь попробуют. Она сразу на колени. Прямо вот, она еще от меня не успела отойти. Я говорю, все, у вас не болит? Она не болит. Ну, говорю, идите, слава Богу. А другого даже не заставишь. Его, в него нужно вот так вот в лоб пистолет, руку подними. Он скажет, не могу. Ну, Бог же тебя исцелил. Раз, русская рулетка. Опять один патрон в пистолете. Я нажимаю курок, или ты поднимаешь руку. Тюрьма-то открыта. Да? Вы знаете, что враг человека, его неизмененный образ мыслей. Естественными глазами можно было увидеть стены Иерихона и услышать своими ушами естественными, как враги смеются и говорят, вам эти стены не взять. А глазами веры вы видите, как эти стены падают, и все враги поражены. Правильно? Вера не принимает во внимание естественное, что видят физические глаза. Мы не отрицаем, мы не сумасшедшие, мы не фанатики, но акцент мы делаем на том, что сделал Господь. Да? Физическое тело чувствует боль там от какого-то заболевания, да? А глазами веры вы видите, как врач подписывает вам диагноз, где написано «здоров». Вы слышите, да? Естественные глаза видят шторм и тучи. Помните, ученики плыли в лодке? Что они кричали? Учитель, тебе нет нужды, что мы погибаем. А вера говорит, шторм, утихни и перестань. В вере нет страха. В вере нет депрессии. Вера не слепая. Она всегда слышит слово Бога. Вы помните Иаира? Помните Иаира? Очень классный пример. Мне он настолько нравится. Пока эта женщина, там, страдающая кровотечением, призналась, да, мы не знаем, сколько она признавалась. Написано, что она рассказала все, что с ней было. А с ней было это 12 лет. Ну, в общем, пришли от начальника синагоги, говорят, дочка не умерла. Что еще утруждаешь учителя? Помните, да? И очень важный следующий стих. И Иисус, тотчас посмотрев на него, сказал, не бойся, только верь. И в другом Евангелии, и будет жить. Ему сказали, она умерла. Вы понимаете, когда вам ставят диагноз, или враг, дьявол орет вам в уши через боль в вашем теле, там, или через каких-то людей, он орет, все, ты сдохнешь, никто тебе не поможет, никто не придет на тебя руки, не возложит. Послушай, что скажет тебе Иисус. В тот момент к Иисусу обратись. Иисус, а ты что скажешь? Не впадай в панику, не впадай в депрессию. Зачем ты слушаешь лжеца? А что тебе скажет Иисус? Не бойся, только верь. И будешь жить. Аминь. И получается так, что естественный ум, то есть обычный природный ум, не обновленный Словом Божьим, это самый главный противник человека. И как можно понять, изменен разум человека или не изменен Словом Божьим? Если человек в трудных обстоятельствах начинает вспоминать, а что же об этом говорит Библия, его разум не изменен. Если человек в трудных обстоятельствах думает, так, как написано в Библии. И не разрешает себе думать по-другому. Его разум изменен. Вы решаете, какие мысли будут в вашей голове. Это должен решать не дьявол. Это не решает Бог. Это не решает ваш пастор. Это не решает лидер вашей домашней группы или ваш старший лидер, как хотите назовите. Это решаете вы. Но в Библии написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием. Если у вас еще бродят мысли в голове, что исцеление не для вас, и это какое-то безумие, значит, вы еще душевный человек, не духовный человек. И написано, что таким людям трудно получить что-либо от Бога, потому что их мысли двоящиеся. Это значит, что значит двоящиеся мысли? Об одном и том же предмете у них два разных мнения. Когда у него ничего не стреляет, ничего не скрипит, он говорит, что он исцелен. Как только у него стрельнуло, закололо, щипнуло, дрожь пробежала, он кричит, что он заболел. Два разных мнения. И написано, такой человек ничего от Бога получить не может. Аминь. И только верой вы можете захватить наследие во владение. Помните, Иисус сказал Иисусу Навину, ты, говорит, народу сему передашь землю во владение. Да? Та земля, куда ступят стопы ваших ног, принадлежит вам. Но они не сидели и не ждали, они шли и завоевывали. Итак, мы читаем, что навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Да? А кто его должен утвердить на земле? Вы и я. В нашей жизни кто его утвердит? Будет оно в моей жизни работать или нет? Это только от меня зависит. Вы понимаете? Сдамся я в обстоятельствах любых или не сдамся? Или я буду держаться до конца и до тех пор, пока это не начнет работать? Я вот так понимаю, что если что-то не работает в моей жизни, это только потому, что я что-то не понял или не доделал. Больше другого варианта быть не может. Либо я не понял, как это работает, либо я не доделал еще. То есть надо продолжать, и это все равно исполнится. Аминь. И поэтому в молитве написано, все, чего вы не будете просить в молитве, верьте, да, что получите и будет вам. Итак, вера. Чтобы получить исцеление, вы имеете право лично просить Бога, потому что Он ваш Бог, так или нет? Вы имеете личное право, притязаете на обетование Божие, лично принимаете ответ. Это на самом деле очень важно. Итак, чтобы нам с вами получить ответ, что нужно? Попросить. Просите, и будет вам. Без вариантов, что Бог вам не ответит. Аминь. Перерыв.